«Позвольте, милый мой Алексей Воинович», — глухо сказал Герасимов, глядя ему в глаза, — «запомните накрепко: политики и золотари, главным образом золотари. Я не хуже вас помню все кривды и пакости, учиненные нам Англией за последние 200 лет. Если бы все зависело от меня, я с превеликим удовольствием закатал бы этого майоришку в какой-нибудь Нерчинск, чтобы побегал с тачечкой, и не его одного. Однако в самом скором времени состоится высочайший визит. К нам прибудет его величество Эдуард VII, король английский и император индийский, родственник нашего обожаемого монарха. Политика, Алексей Воинович, совершила очередной прихотливый зигзаг. Намечено тесное сближение Российской империи и Великой Британии. Такова воля монарха, коему мы все присягали на верность. Как же в этакой ситуации представлять государю отчет, где подробно описаны английские козни, направленные на столь подлую и грандиозную провокацию? Никак невозможно. Но ведь это означает, что мы скрываем что-то от государя. Ничего подобного. Медленно покачал головой полковник. Мы просто не стали доводить до его величества то, что ему в данных условиях было бы крайне неприятно читать. Вот и все. Политика-с. Вы должны освоить эту науку. Что же, все было напрасно? Сумрачно спросил Бестужев. Вот уж нет, голубчик мой. Усмехнулись хитрые татарские глаза. Мы все-таки тайная полиция, а потому ничего не вправе забывать. Голову могу прозакладывать, что к вашему чертову майору еще явится когда-нибудь некий приличный господин, отыщет его среди британских туманов и обязательно напомнит о некоем документе, собственноручно написанном майором в старинном граде Кайзербурге. Но это уже другая история, и не нашего ума дело. Наша задача сейчас иная — забыть, что клятый майор вообще существовал на свете. Знаете, у Конфуция мне попалась как-то примечательная фраза. «Даже страж у ворот может иметь свое мнение, но кого интересует мнение стража у ворот?» Это ведь о нас, милый мой Алексей Воинович. Мы с вами есть не более чем стражи у ворот, цепные псы самодержавия. А ведь неплохую формулировочку придумали господа революционеры. Лично я не вижу в ней ничего обидного, а тем паче унизительного. Ну, что будет с богатым хозяйством без толкового цепного пса? Вмиг растаскают, — вздохнул он. Я могу на вас полагаться, теперь, когда вы знаете мои мотивы? Бестужев молчал. Сейчас в знакомом кабинете, где за окном задувал осенний петербургский ветерок, сном казалось вообще все происшедшее, и старинные здания Левенбурга, и самая красивая, самая опасная в его жизни женщина, которую ему предстояло вспоминать всю оставшуюся жизнь, и тягостные поиски разгадок, и змеиный взгляд короля террора. Что-то бесповоротно сломалось в его душе. Быть может, это и называется взрослеть? «Вы можете быть во мне совершенно уверены, господин полковник», — сказал он решительно и тихо. «Слово офицера. И все, что теперь было не более чем тягостным сном, с этими словами отодвинулось в невозвратную даль». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес — ebook-club.info. К Красноярск, 2001 год. Конец книги. Июнь 2001 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.